Привет, это Ира Клетеевская и уже 7-й выпуск подкаста «Вашими молитвами», в котором мы рассказываем, с какими словами и зачем люди в разные времена обращались к высшим силам. И сегодня мы поговорим о самой известной христианской молитве «Отче наш». Расскажет о ней настоятель лютеранской церкви Святой Анны в Санкт-Петербурге или Анненкирхе Евгений Раскатов, который называет ее молитвенным тренажером и самой лютеранской молитвой. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Иисус, уча нас молиться, говорит: «Молясь, не говорите лишнего», и предлагает краткую по форме, но удивительно глубокую по содержанию молитву. Нам она известна как молитва «Отче наш». Дважды мы находим эту молитву в Евангелиях. Первый раз она становится смысловым центром знаменитой Нагорной проповеди Иисуса Христа в Евангелии от Матфея. А второй раз эта молитва становится ответом на вопрос одного из апостолов, который подходит к Христу и спрашивает: «Господи, научи нас молиться». И в первом и втором случае эта молитва является таким учебным пособием для тех, кто слушает Христа. Можно сказать, это такой учебный молитвенный тренажер, который и нам тоже помогает постичь искусство молитвы. Молитва «Отче наш» вошла в катехизис Мартина Лютера. Катехизис, само слово означает «учение», был написан как бы для разных категорий граждан. Краткий катехизис был предназначен для отцов семейства, чтобы он обучал своих домочадцев, то есть сидя на кровати, он перед сном своему ребенку прочитал из катехизиса, и вот что это значит. Дальше был вариант более полного изложения, такой толстая книжка для учителей и проповедников. Далее катехизис был написан на стихи и переложен на музыку, чтобы люди неграмотные могли учить его и петь, и таким образом запоминать основные постулаты. И художник Кранах катехизис нарисовал. И вот как бы разными способами лютеранская церковь начала учить, потому что надо сказать, что до 16 века, в принципе, не только простые люди, но в записях мы читаем, что часто и священники даже не знали основ веры. И, собственно, вот катехизис была попытка восполнить вот эти незнания. Это тоже особенность лютеранской церкви, что изначально начали переводить с латыни на немецкий в Германии. Ну, соответственно, мы здесь в России служим на тех языках, на которых люди понимают. У нас в Анненкирхе проходит богослужение на трех языках. На английском, на немецком и на русском. Большая часть людей, конечно, приходит на русскоязычное богослужение. И читаем мы Священное Писание на русском языке, и литургию ведем на русском языке, так, чтобы это было понятно. И вот мы услышали фрагмент катехизиса «Молитва «Отче наш» на музыку Мартина Лютера, вариант для неграмотных. Давайте прочитаем ее. Я воспользуюсь наиболее распространенной версией из Евангелия от Матфея. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь». Прежде всего, хочу обратить ваше внимание, что мы обращаемся к Богу как к Отцу. И если Он наш Отец, то мы Его дети. И стало быть, нам не нужно испытывать страх, обращаясь к Нему даже по всяким мелочам. Мы говорим «Отче «Наш, а не отче мой». Почему? Иисус учит нас быть едиными. Он сам молится так, да будут они едины. Но сегодня мы должны констатировать факт, что христианский мир расколот на различные конфессии или течения. Существуют православные, католики, лютеране, методисты, баптисты и много-много других. И у всех этих направлений есть свои собственные традиции, но есть и то, что всех нас объединяет. Прежде всего, конечно, это вера в Иисуса Христа, в триединого Бога, но и вот эта молитва, которую мы с вами сегодня читаем, молитва «Отче наш», ей молятся все христиане. И произнося вот это самое местоимение «наш», они молятся не только о себе, но и о других тоже, часто даже об этом не задумываясь. Дальше мы читаем «Сущий на небесах». Небеса — это, конечно, не облака, а духовный мир. Небеса — это там, где Божья воля. И если наш Отец сущий на небесах, то и наше Отечество, оно тоже небесное. И в молитве мы своим сердцем возносимся в это самое наше небесное Отечество. Основную же часть молитвы «Отче наш» составляют 7 прошений. Вот они. «Да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Обратите внимание, что первое прошение относится к Богу, а далее прошение по отношению к людям. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». И такого рода последовательность, она в Библии часто встречается. Но мы можем вспомнить слова Христа. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Или мы можем вспомнить 10 заповедей, ведь они тоже делятся точно по такому же принципу. Есть заповеди по отношению к Богу: «Не сотвори себе кумира», «Не произноси Божьего имени напрасно». И заповеди по отношению к человеку: «Не убей», «Не кради», «Не прелюбодействуй» и прочее. И, к сожалению, часто так получается, что мы забываем именно о первой части. Мы согласимся с тем, что убивать, красть — это плохо, но даже не вспомним про то, что седьмой день принадлежит Господу. Даже если мы стараемся любить других как себя, то мы забудем о том, что прежде мы должны любить Бога. И в нашей молитве слова «дай», «прости», «избавь» звучат куда чаще, чем «да будет воля твоя». Итак, давайте разберем эти 7 прошений. Прошение первое. «Да светится имя твое». Мартин Лютер в своем катехизисе нам напоминает, что Божье имя свято само по себе и без наших молитв. Но мы просим, чтобы Божье имя светилось через нас. Ведь мы, называясь именем Христовым, христианами, можем не только светить Божье имя, но и порочить его. Главным образом, своей жизнью, конечно. Мы светим Божье имя перед людьми, живя праведно, согласно его слову, и порочим, когда живем жизнью греховной. И это люди сразу видят. Прошение второе. «Да придет Царствие Твое». Господь нам говорит: «Царство Божие внутри вас есть». Об этом мы и просим, чтобы Божье Царство пришло к нам. А это то, что изнутри способно преобразить нас. Кроме того, в этом прошении мы ожидаем конца света. Говоря «Да придет Царствие Твое», мы молимся о скорейшем втором пришествии Иисуса Христа. В христианском представлении это счастливый конец, который с радостью ожидается верующими. Вот как, например, заканчивается книга Откровения, а вместе с ней заканчивается и вся Библия. «Ей гряду скоро», — так говорит Господь нам. «Ей гряди, Господи Иисусе», — это мы отвечаем Ему. И вот этим самым междометием «Ей» мы как бы подчеркиваем наши радостные чувства по этому поводу. «Ей гряди, Господи Иисусе, да придет Царствие Твое». Прошение третье. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». И здесь стоит подумать, легко ли нам вообще произносить эти слова. «Да будет воля Твоя». Потому что воля или неволя, но нам хочется сказать по-другому. «Да будет воля моя». И действительно, в своей молитвенной практике люди часто обращаются к Богу, чтобы Он исполнил их желания. Но главная наша проблема, что мы до конца не знаем, чего мы хотим. А если бы знали, мы бы знали, что в нашей жизни, конечно, стоит больше доверять Богу и искать Его воли в своей жизни. И вот эта Божья воля, она противопоставляется воле дьявола, воле мира, который нас окружает, и противопоставляется нашей капризной воле. Прошение четвертое. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». В этом прошении хотелось бы особо обратить внимание на слово «насущный». Сегодня нам это слово кажется знакомым. Мы его используем в повседневной речи и знаем, что насущным может быть не только хлеб, но и какие-нибудь насущные проблемы. И когда мы так говорим, мы говорим о проблемах, которые нужно обязательно решить или которые перед нами встают каждый день. Да, наверное, мы тоже можем сказать про необходимый хлеб или ежедневный хлеб, о котором мы просим. Однако слово «насущное» совершенно особенное. В греческом оригинале оно звучит как «эпиусион». И это слово нигде не встречается. Евангелисты его придумали. То есть слово «насущное» — исключительно библейское слово. Но что же оно означает? Первая часть этого слова «эпи» означает «сверху» или «над», как, например, «эпископ», буквально «надзиратель», или «эпиграмма», «надпись», или «эпитафия», «надгробие». Вторая часть слова «усиос» переводится как «сущность». По-русски мы можем сказать «сверхсущностный хлеб». То есть мы просим хлеб, сущность которого превосходит сущность хлеба. Хлеб насущный. А что это за хлеб? И тут тоже есть несколько вариантов. Вариант первый, что это не только пища, но все, что нам необходимо для нашей жизни, это и одежда, и обувь, работа, добрые и хорошие соседи, быстрый интернет, ну и тому подобное. Второе — это духовный хлеб. И в Библии мы читаем, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И где мы можем такой хлеб получить? Конечно, через чтение Писания, через проповедь. И третий вариант, что насущный хлеб — это евхаристический хлеб. Ведь в причастии мы принимаем не просто хлеб, но тело Христово. Вот уж где поистине встречается хлеб, сущность которого превосходит сущность хлеба. А словами «на сей день» мы выражаем, во-первых, доверие Богу, а во-вторых, желание молиться об этом и завтра тоже. Прошение пятое. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». В Евангелии от Луки стоит слово «грехи» вместо «долги». В нашем сознании грех — это какой-то злой поступок. Но в действительности мы нарушаем заповедь не только тогда, когда совершаем что-то плохое, но и тогда, когда мы можем сделать что-то хорошее и этого не делаем. Например, заповедь «не убей» мы нарушаем, когда могли помочь, но оставили человека без помощи. Мы крадем тогда, когда могли совершить акт милосердия по отношению к нуждающемуся и не совершили. Поэтому действительно, мы постоянно нарушаем наш христианский долг. Слово «долги» в данном случае более выразительное. Но нам хочется сказать «прости нам долги наши», но не так, как мы прощаем нашим должникам. Потому что, к сожалению, мы сами не всегда готовы прощать. Но Господь прощает нам наши грехи независимо от наших просьб и нашего милосердия по отношению к другим людям. Он доказал это на кресте. Но в своей просьбе мы выражаем свою веру, что наш грех прощен, и принимая Божью милость по отношению к себе, мы берем на себя еще один христианский долг — проявить милосердие к тем, кто причиняет нам зло. Прошение шестое. «И не веди нас в искушение». Сегодня это прошение можно истолковывать превратно. Причем настолько, что недавно Папа Римский немного откорректировал перевод этой молитвы, и в латинской мессе она теперь звучит примерно так. «Не дай нам поддаться искушению». Ну и русский вариант не так плох. Давайте разберемся. В нашем представлении искушение — это подталкивание ко греху. Но неужели Господь вводит нас в искушение вот в таком смысле? Ну, конечно, нет. Слово «искушение» мы встречаем и в другом контексте. Например, мы читаем в книге «Бытие». «Бог искушал Авраама и сказал». И дальше мы читаем историю о том, как Авраам должен был принести в жертву своего сына. Ну, история эта закончилась хорошо. Но в этом контексте «Бог искушал» означает «Бог испытывал». Другой пример в послании Иакова мы читаем. «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры произведет терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». То есть наша вера, она укрепляется именно проходя испытания. Но мы просим, чтобы Господь не дал нам испытаний больше, чем мы способны перенести. Прошение седьмое. «Но избавь нас от лукавого». Лукавый, надо сказать, это не имя собственное, как некоторые иногда думают, но это ложь, неправда, зло, которые окружают нас. И есть три источника зла в нашей жизни. Первый источник — это мы сами. Мы сами, к сожалению, подвержены злу, и мы сами совершаем зло, потому что мы хотим его совершать. А иногда совершаем даже не хотя. Апостол Павел про это говорит. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю». И добавляет: «Бедный я человек». Мы действительно в этом смысле бедные люди. Даже если мы не хотим совершать зло, мы иногда его почему-то совершаем. Второй источник — это внешняя среда. Мир подталкивает нас ко греху. И третье — это дьявол, отец лжи. Но до третьего шага многие из нас и не доходят, спотыкаясь на первых двух. И мы просим, чтобы Господь избавил нас от всего этого не только в нынешнем веке, но и в жизни вечной, потому что именно окончательное освобождение от греха и всякого зла произойдет в Царстве Небесном. А заканчивается молитва с того же, с чего и начинается, с прославления Бога. «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава». И в конце мы говорим «Аминь». «Аминь» в конце молитвы часто воспринимается как подведение черты или надпись «Конец» в конце фильма. Другой вариант, когда молится кто-то другой, мы тоже к этому добавляем «Аминь», как бы имея в виду «плюс один», «я поддерживаю», «присоединяюсь к вышесказанному». Но слово «Аминь» означает «истина». И интересно, что мы заканчиваем свою молитву словом «Аминь». А Христос этим словом начинает свою проповедь. «Истинно говорю вам». А в церковнославянском «Аминь, аминь» глаголю вам. В конце хочу отметить, что мы можем молиться не только словами молитвы, «Отче наш» или какой-то другой записанной молитвой, но и своими собственными словами. А молитва «Отче наш», как было сказано, может послужить нам в этом примером или таким тренажером. Это был подкаст «Вашими молитвами». Настоятель Анненкирхи Евгений Раскатов и я, редактор проекта «Арзамас» Ирина Калитеевская. Кроме нас над выпуском работали звукорежиссер Дмитрий Колубовский, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Юлия Гизатулина, расшифровщик Иван Воловик, фоторедактор Наташа Карельская, редактор соцсетей Марья Плевицкая и корректор Дарья Гоголева. Я благодарю автора идеи Кирилла Головастикова, автора обложки Марию Касаткину и наших подписчиков. А в следующем выпуске мы переместимся в Древнюю Месопотамию и поговорим об одной молитве-заклинании.